Глава 15. 19 июня, суббота, город Шелково. Они проторчали на месте преступления еще несколько часов в бесполезной попытке выяснить, кто же все-таки приходил к Ульяне Пановой незадолго до смерти. Увы, в этот раз на этаже не нашлось соседей, которым не спалось бы, поэтому никто ничего не видел. И не слышал. Второе особенно удивляло. Убийство было очень жестоким. По мнению Логинова, даже нечеловечески жестоким. После осмотра тела он пришел к выводу, что как такового инструмента для вскрытия грудной клетки у убийцы не было. «Это не работа хирурга, даже близко нет», — мрачно сообщил он, когда они вернулись с балкона в квартиру. «Из-за частичного разложения первого тела трудно было сказать наверняка, но теперь картина лучше видна. Да, чем-то был сделан надрез, довольно грубо, но потом... В общем, похоже, что убийца действовал руками. И, судя по количеству крови на момент вскрытия грудной клетки, жертва еще была жива. Болевой шок и кровопотеря, скорее всего, и стали причиной смерти». «Господи, жесть какая!» — пробормотал Соболев. «И она снова не сопротивлялась?» «Даже не пыталась», — подтвердил Логинов. «В крови Кочергина мы не нашли ничего постороннего. Может, в этот раз повезет больше, ну, либо сопротивление было подавлено как-то иначе». «Как, например?» — поинтересовался Карпатский. «Иногда страх парализует не хуже седативного». «Настолько, что она даже не кричала?» — усомнился Соболев. Логинов задумался и покачал головой. «Нет, в таком случае кричать все же должна была». Однако криков никто не слышал, даже в соседних квартирах. Еще одна потенциальная ниточка оборвалась почти сразу. Соболев позвонил Юлии Федоровой, попросил ее посмотреть, отдыхал ли у них недавно Дмитрий Кочергин. Федорова заявила, что человек с таким именем никогда в гостинице не селился. Карпатский не знал, радоваться этому или огорчаться. С одной стороны, хорошо, что озеро в этот раз ни при чем. С другой, где еще искать связь между погибшими, пока было непонятно. Придется копать и надеяться, что они найдут что-то прежде, чем убийца выберет и прикончит третью жертву. Жара не облегчала задачу. Уже к полудню город раскалился, ветер полностью стих, стало трудно даже дышать, не то что думать. Подъезжая к отделению ближе к 3 часам дня, Карпатский мог думать только о том, чтобы поскорее оказаться в кабинете, где есть кондиционер. Старенький, простенький, но рабочий. И снять рубашку, которой летом прикрывал наплечную кобуру, чтобы остаться в одной футболке. А еще хотелось пить. О кофе в такую погоду даже не думалось, мечталось только о ледяной воде из кулера. «А завтра бурю обещают», — сообщил Соболев, когда они вылезли из машины в пекло открытого пространства парковки. «Представляешь, чуть ли не месячную норму осадков, ураганные порывы ветра. Велели парковать машины подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций. Думаю, вот теперь где свою на ночь оставить. У меня рядом с домом куча деревьев». «Они всегда это говорят, а потом ничего не происходит», — отмахнулся Карпатский. «Падает только то, что и так давно порывается. У тебя во дворе есть падающие деревья?» Он вопросительно посмотрел на напарника, но тот успел потерять интерес к теме надвигающегося стихийного бедствия, с любопытством глядя на что-то, находящееся позади Карпатского. «Кажется, это становится уже традицией», — заметил Соболев, ухмыляясь. «Ты о чем?» Соболев жестом предложил ему обернуться, но прежде чем Карпатский успел это сделать, услышал знакомый голос. «Добрый день, Вячеслав Витальевич». Появление Дианы удивило и действительно напомнило ее недавний визит, когда она вот так же подкараулила их у отделения. Тогда ее сопровождал Савин, а сама она пришла, чтобы рассказать о его очередном вещем сне. Неужели сейчас причина та же? Ведь накануне они собирались встретиться за ужином. Эти мысли успели промелькнуть в голове, пока Карпатский оборачивался, поэтому он сразу скользнул взглядом по парковке, прежде чем остановить его на Диане. Савина рядом с ее машиной на этот раз не обнаружилась, зато в руках девушка держала картонную коробку. «И вам доброго дня, Диана Анатольевна», — улыбнулся Карпатский. Отсутствие Савина странным образом улучшило его настроение. «Что-то случилось?» Она посмотрела сначала на коробку в своих руках, потом на Соболева, который, глядя на нее, весьма странно улыбался. Тот тоже кивнул ей, поздоровался и остался стоять рядом, явно не собираясь никуда уходить. Многозначительный взгляд Карпатского Соболев тоже проигнорировал. Пришлось сказать прямо. «Андрей, ты иди, я догоню». «Да?» — нарочито удивился напарник. «Ладно». И всё-таки отошёл. Шагов на 15, не больше. Ещё один выразительный взгляд снова проигнорировал всем своим видом, как бы говоря: «Где хочу, там и жду. Я же вам не мешаю». Карпатскому ничего не оставалось, кроме как повернуться к Диане и снова поинтересоваться, чем он может ей помочь. «Вот, мне прислали это вчера». Она протянула ему коробку, и он машинально взял её. «Ну как прислали? Кто-то постучал в дверь и просто оставил это у порога». «Когда? Вечером?» — уточнил Карпатский. «До или после ужина с Савиным?» «Денис тут ни при чём». С ноткой раздражения отмахнулась Диана. «Посылку принесли ещё днём, когда я собиралась на тренировку. Просто я о ней забыла и вспомнила только ночью». «Ночью?» — удивился он. Диана нахмурилась, как будто разозлилась на себя за оговорку, но всё же пояснила. «Бессонница вдруг напала. Я сделала себе чай, пошла смотреть телевизор, набрела на коробку и вспомнила, что так и не заглянула в неё». «Ясно. И что там такого, что вы решили отдать её мне?» Карпатский попытался заглянуть внутрь, но коробка, видимо, открывалась каким-то хитрым образом, поэтому не поддалась. «Там шкатулка. Старинная такая, резная. А внутри неё камни. Просто камни. Гладкие, почти чёрные. По-моему, декоративные. В общем, ерунда какая-то. Я бы не придала этому значения, но...» Диана набрала в лёгкий воздух, словно собиралась нырнуть, и добавила: «Там этот знак. На крышке, с внутренней стороны». «Знак?» Не сразу сообразил он. «Какой?» «Как на медальоне». Последнее она произнесла уже довольно будничным тоном, но в её голосе всё равно послышался отголосок страха. Да и самому Карпатскому стало не по себе. Только этого не хватало. «Я подумала», — продолжила Диана, «может, вы исследуете и шкатулку тоже? Вдруг там найдётся что-то? Я, правда, трогала её, доставала из коробки, открывала крышку». «Хорошо, я попрошу эксперта посмотреть. Ваши отпечатки у нас уже есть, так что мы сможем их исключить». Она кивнула и опустила голову, глядя на собственные руки. Карпатскому показалось, что она хочет сказать что-то ещё, но почему-то не решается. Он коснулся её плеча, сам не зная, что именно пытается донести этим жестом. «Всё в порядке? Или есть что-то ещё?» «А вам кажется, что этого мало?» Диана посмотрела на него из-под лобья. «Сначала медальон, теперь шкатулка. Чего они от меня хотят, и кто это делает?» «Не знаю, но мы постараемся разобраться. Езжайте домой и будьте осторожны. Если ещё что-то...» «Я сразу к вам», — перебила она, натужно улыбаясь. «Спасибо». «Да пока не за что». Диана снова кивнула, на этот раз то ли соглашаясь с тем, что он пока ничего примечательного не сделал, то ли просто прощаясь. Соболеву, так и торчавшему в десятки метров от них, она тоже кивнула, прежде чем направиться к машине. «Пригласи её уже куда-нибудь», — огорошил Соболев, когда Карпатский с ним поравнялся. Успевший погрузиться в мысли о шкатулке и о том, кто, почему, а главное, зачем прислал её, он не сразу сообразил, о чём напарник толкует. «Кого?» Соболев раздражённо закатил глаза и едва заметным кивком указал на как раз севшую в красную Мазду Диану, чем вызвал неподдельное возмущение Карпатского. «Ты рехнулся, что ли?» «Чего это я рехнулся? Видно же, что она этого ждёт. Ходит и ходит к тебе. А ты ни гудком, ни колесом». «Она ходит по делу». Остудил его пыл Карпатский и несколько резче, чем требовалось, дёрнул на себя ручку двери в здание. «Одно другому не мешает. Ты ей явно интересен. Уж не знаю, чем ты её зацепил, но что-то, видимо, есть». «Перестань. Она девчонка совсем». «Молодая женщина», — назидательно поправил Соболев, открывая перед ним дверь их кабинета. «Которая предпочитает мужчин постарше». «Не тупи, Слав, лови момент, а то она может и передумать. У красоток всегда есть выбор». «А ты сам-то момент уже поймал? Предложение своей Кристине сделал?» Соболев оскорблённо поджал губы, и Карпатский удовлетворённо усмехнулся, проходя мимо него. «То-то же». «Вот что ты за человек?» — возмутился Соболев, следуя за ним. «Так и норовишь по больному ударить. Или я тоже больное задел?» «Ты не в своё дело лезешь», — огрызнулся Карпатский с некоторым раздражением, опуская коробку на свой стол. «О чём речь?» — поинтересовался Дементьев, отрываясь от экрана ноутбука. Сегодня он работал за столом Соболева. «Да вот, намекаю товарищу, что он девушке нравится, и надо бы её пригласить куда-нибудь, а он упирается». Усмехнулся Соболев, проходя прямиком к подоконнику и на ходу давая Дементьеву понять, что тот может остаться там, где сидел. Наверное, считает, что недостаточно хорош для нее. «Это-то здесь при чем? Возмутился Карпатский, снимая не только рубашку, но и кобуру. Под кожаными ремешками давно все взмокло. «Если ты считаешь, что недостаточно хорош для Кристины, это еще не значит, что у всех такая проблема». «Ты меня с собой не сравнивай». Соболев присел на край подоконника и скрестил руки на груди. «А Диану с Кристиной? И я тебе не про предложение говорю, а про свидание. Оно, знаешь ли, ни к чему не обязывает». Карпатский недовольно фыркнул, наливая себе воды. Потом залпом осушил больше половины кружки. Аж зубы заломило и горло заныло. Облегченно выдохнул и неожиданно для самого себя признался. «Ну какое свидание, Андрей? Я уже не помню, что на них делают. Да и сейчас, наверное, все как-то иначе происходит. Я давно отстал от этого поезда». Брови Соболева удивленно взмыли вверх. «Ты меня пугаешь, Слав. Ты когда развелся? «Осенью 10 лет будет». «Только не говори, что у тебя после жены женщин не было». Карпатский мрачно зыркнул на него и буркнул. «Причём тут женщины?» «Женщины были. Свиданий не было». «Это как?» «Да вот как-то так все неромантично складывалось, прикинь?» Он резким движением опустил чашку на стол. «Без свиданий, цветов и конфет». «Ну, если таков твой стиль...» Задумчиво протянул Соболев. «Определенно таков. И Диане он не подойдет. Все, закрыли тему. А то твой приглашенный эксперт уже уши развесил. Рискуем оказаться в очередной книжке его супруги». Карпатский указал на Дементьева. Тот действительно с интересом следил за их перепалкой, подпирая голову рукой и загадочно улыбаясь. «Если бы Оля была здесь, вы бы туда без сомнения угодили», — нагло заявил он. «А я могила, вы что?» «Так что там с Кристиной? И Диана это та самая? Стрелецкая?» Карпатский постарался взглядом донести до Соболева простую мысль. «И ещё слово про Диану, и я тебя пристрелю». Напарник, по всей видимости, ее считал, поскольку вторую часть вопроса проигнорировал. «Кристина — это девушка моя». «Которой давно пора сделать предложение?» — предположил Дементьев. «Да, но не все так просто». «А в чем сложность? Она замужем?» «Нет, уже в разводе». «Не любит тебя?» «Вроде любит». «Ты ее не любишь?» «Да люблю я ее! На последнем вопросе Соболев заметно вышел из себя, и Карпатский удовлетворенно хмыкнул. «Тогда я не понимаю, в чем проблема. Ты вроде тоже в разводе?» «Да не в этом дело!» Соболев вдруг осекся, как-то совсем иначе посмотрел на Дементьева и оживился. «Слушай, а вот ты, наверное, сможешь понять. Я про твою Ольгу Марину почитал немного. Она крутая, да?» «Весьма и весьма», — с явным удовольствием подтвердил Дементьев. «Тиражи, переиздания, экранизации, поклонники», — перечислил Соболев. «В соцсетях я нашел 3 независимых и довольно многолюдных фан-клуба. Денег, наверное, зарабатывает немерено». «Да уж побольше, чем я», — вздохнул Дементьев. «Насколько больше?» «В месяц, как я за год». «Серьезно?» Дементьев задумался и кивнул. «Где-то так. На исследованиях необъяснимого много не заработаешь. Она тебя чуть старше, но красотка и выглядит лет на 10 моложе», — продолжил Соболев. «Когда постарается, то и на все 15. А ты это все к чему?» «Хочет узнать, не чувствуешь ли ты себя рядом с ней неполноценным», — вставил Карпатский, достав из стола пару новых латексных перчаток и взялся за вскрытие вручённой Дианой коробки. Очень уж хотелось взглянуть на загадочную шкатулку. «Не то чтобы неполноценным», — поправил Соболев недовольно. «Ну, как бы неподходящим ей, что ли». «Неполноценным я себя точно не ощущаю», — заявил Дементьев уверенно. «Я занимаюсь делом, которое люблю. И делаю его хорошо, насколько могу. То, что за него не платят так, как за популярные романы, не моя вина. И не ее. А насчет того, подхожу я ей или нет...» «Ты прав, она крутая. Известная, популярная, обожаемая многими, красивая. Со своими сложностями и странностями, конечно, но чудесная, талантливая, умная и весьма состоятельная женщина. И если она меня выбрала... то кто я, блин, такой, чтобы с этим спорить? По крайней мере, я точно знаю, что любит она меня, а не мои деньги. Многие ли мужчины могут этим похвастаться?» Карпатский видел, что Соболев всерьез задумался, услышав это. Он и сам призадумался. Но мысли быстро переключились на шкатулку, которую, наконец, удалось извлечь из коробки. И, как ни странно, не только его внимание сразу переключилось на нее. «Что это?» — поинтересовался Дементьев уже совсем другим тоном, куда более серьезным и даже слегка встревоженным. «Шкатулка, которую прислали Диане Стрелецкой», — объяснил Карпатский, пытаясь поднять крышку. Та не поддалась. «Странно. Диана сказала, что там внутри камни и такой же знак, как на медальонах, присланных ей и Федоровой, но шкатулка не открывается». Он встряхнул ее, и содержимое громыхнуло внутри. «Но, судя по звуку, там действительно камни. Странно. Может, тут какой-то потайной замок?» Карпатский покрутил шкатулку в руках, пытаясь разгадать секрет, а Дементьев тем временем вылез из-за стола и подошел поближе, разглядывая ее. «Мне кажется, эта шкатулка была в нашем гостиничном номере, когда мы въехали. Оля ее видела. А потом одна из горничных забрала ее. Уверена, что это та же шкатулка?» Нахмурился Карпатский. «По описанию похоже, но если вы разрешите сфотографировать и отправить жене, я скажу наверняка». Карпатский не стал возражать, а Соболев тем временем полез в сейф и достал из него смартфон Кочергина. На его вопросительный взгляд пояснил. «По-моему, я тоже видел эту шкатулку, когда изучал содержимое телефона первой жертвы». Он потыкал пальцем в экран и вскоре продемонстрировал Карпатскому фотографию, явно сделанную в квартире погибшего парня. Узнавался рисунок столешницы на кухне. Фотографировали саму шкатулку. И это действительно была та же самая шкатулка. «Да, это она!» — тем временем подтвердил и Дементьев. «Оля ее узнала». «Она уверена?» — мрачно уточнил Карпатский. Ему это очень не нравилось. «Поверьте, моя жена в силу некоторых обстоятельств всегда внимательна ко всем шкатулкам. Это она». «Если окажется, что Панова и Ситник жили в том же номере, в который заехали Володя с женой, то мы нашли нашу связь между жертвами», — заметил Соболев. «Вот только непонятно, как старая шкатулка может быть связана с двумя жестокими убийствами», — растерянно пробормотал Карпатский. «Я могу предложить вам несколько версий», — усмехнулся Дементьев. «Но вам они не понравятся».